Долгое время я не мог извлечь из этих сведений большого смысла, но в 1990 году получил совершенно неожиданные подтверждения. Во время летнего отпуска в Европе мой младший брат Эммет с женой отправился в Шотландию, чтобы увидеть так называемые луга Мунро, чуть севернее Инвернесса. Там они сфотографировали, помимо прочего, замок Фаулис. Вернувшись домой, брат ничего не рассказал мне о поездке, считая, что меня эта тема не заинтересует. В ноябре Эммет получил от института письмо, посвященное нашей деятельности в грядущем году. На буклете была фотография башенки только что выстроенного восточного крыла нашего центра. Пораженный увиденным, он тут же сделал копии со своих снимков лугов Мунро и отправил их мне. Сходство между шотландским замком Фаулис и нашим сооружением было настолько очевидным, что исключало любые совпадения. Обе башни были четырехэтажными, имели одинаковые пропорции, одну и ту же форму крыши, все вплоть до формы железной ограды вокруг конусообразных верхушек. На представленных фотографиях ограждение трудно рассмотреть. Я не знал о существовании замка Фаулис и этой башни. Я вообще никогда не был в Шотландии. До того мой брат ни разу не видел башни института, так как во время его последнего визита в Вирджинию она еще не была построена. Кто возвел башню Фаулис? Согласно летописи клана Монро, это сделали в середине XII века Дональд Монро и его сын Роберт. Вот они, более или менее ощутимые доказательства. Выходит, я действительно и есть я. Мятежный жрец. Этот «я тот» в давние времена был посвященным. Ему предстояло принять участие в тайном ритуале подтверждения сана, который проходил в глубоком подвале какого-то каменного храма или церкви. Он, точнее я, с нетерпением ждал предстоящего события, не зная, что оно собой представляет. Именно в этом заключалась проверка готовности и преданности культу в те времена. Ритуал начался. Напевая монотонную песнь, жрецы собрались вокруг плоского каменного алтаря. К нему была привязана обнаженная перепуганная девушка. Несмотря на свое потрясение, я тот не смог сдержать полового возбуждения. Верховный жрец знаком предложил мне тому подойти ближе и овладеть девушкой. Я покорно приблизился, встал рядом с ней, взглянул в ее испуганные глаза и уже не мог оторваться от того, что увидел в их глубине. Через несколько минут я обернулся, посмотрел на верховного жреца и покачал головой. Тут же все было окутано яркой вспышкой белого света, и жизнь меня того прервалась. Что касается моей текущей жизни, то эта сцена прекрасно соответствует моему отвращению к любому мужчине, который пытается насильственно склонить женщину к половому акту. Опираясь на предшествующие намеки, я всегда предполагал, что та личность была лишена жизни за отказ подчиниться приказу. Но у «я там» была иная точка зрения. Искушение было испытанием. Если бы я тот согласился изнасиловать девушку, его тут же остановили бы и вышвырнули из рядов жрецов. Отказавшись сделать это, он прошел проверку и был повышен в сане. Яркая вспышка света была символом перехода к новой жизни. Кем была та девушка? Моей женой Нэнси? Еще до того, как я проник в хранилище, я там, она вспомнила эпизод из далекого прошлого. Она была жрицей, а я жрецом какого-то культа, И однажды мы очень долго смотрели друг другу в глаза.